Охота. Я испекла шарлотку. В кухне вкусно пахнет печеными яблоками. Шарлотка — это моя материализованная забота. Я завтра рано утром уйду на работу, веду мероприятие, и не успею сказать мужу, что люблю его. А он проснется и узнает об этом из вкуса печеных яблок, застывших в сладко-нежном тесте. Я надела на руки нарядные прихватки, наклонилась к духовке достать пирог и не услышала, как муж вошел на кухню. Он всегда ходит бесшумно, потому что босиком. Он, полным восторга голосом, сказал: «Кис, поздравь меня, я прошел кастинг в телепередачу «Охота».» Я резко выпрямилась и застыла с шарлоткой в руках. «Охота» — это новое реалити-шоу. Там нужно прятаться от российских спецслужб, каждый день меняя место дислокации в городе, усыпанном камерами и людьми. Задача — продержаться и не быть пойманными 28 дней. Лучше Эркюли Пуаро в это время будут искать тебя, используя все свои таланты, составляя твой психологический портрет, просчитывая твои ходы. Очень интересное шоу. Я так и стояла спиной к мужу, и он не мог видеть моего лица. Понимаете, у нас двое детей. Ну, теперь, видимо, у меня, а не у нас. Младшей дочке 8 месяцев. Все это время мои ночи разорваны кормлениями и капризами грудничка. Последний раз я спала подряд 4 часа в день родов, 8 месяцев назад. Во мне накопилась вселенская усталость. Муж занят и редко бывает дома. Я храню очаг из последних сил. Не успеваю мыть посуду и полноценно готовить. Варю пельмени, купленные в магазине. Плюс у меня проекты, заказы, мероприятия, обязательства, ответственность. Я не могу сказать молодоженам, которым еще в феврале обещала провести свадьбу, что я устала и найдите замену. Я не могу разорвать заключенные договоры. Я отличница. Умру, но сделаю. У нас уехала на лето няня. Есть я и муж. Еще у нас есть ремонт, который требует много нервов, денег и терпения. Это коротко о том, почему радостная новость мужа показалась мне эгоистичным заявлением какого-то чужого человека, не посвященные в изложенные абзацем выше факты. Я стояла спиной к нему с таким лицом, как будто он всадил мне нож в спину. Если бы он всадил мне нож в спину, он бы сошел с ума, и у него было бы хоть какое-то оправдание. Муж продолжал вдохновенно лопотать что-то про шоу. «Там нужно было разработать и защитить план, где я планирую прятаться все эти 28 дней. Я там такое наворотил, написал, что буду ночевать на острове и в монастыре, и в конюшне, и у цыган, и с бомжами». Я закипала, сжимала зубы, чтобы, искрясь ненавистью, не сказать ему в залитое восторгом лицо: «Вот пусть теперь цыгане и бомжи рожают и воспитывают твоих детей». Хотелось со всей дури швырнуть разгоряченный противень ему в лицо. Или нет, лучше в помойку, чтобы ни грамма нежнейшей яблочной заботы не досталось этому матерому инфантильному эгоисту. Но в голове отчаянно билась мысль. «Соберись, не смей плакать. Где твоя сила воли? Сила, мать ее, Оли! Не смей ныть. Ты должна его поддержать, потому что такой шанс дается раз в жизни». Потому что он счастлив, ему это надо. Просто поддержи его, не омрачай радость своими истериками. Я медленно поставила шарлотку на стол, сняла прихватки, принудительно взглянула на потолок, остановив слезы, обернулась к мужу и со всей возможной искренностью нежно сказала: «Я так рада за тебя, так горжусь тобой». Мы обнялись. «Такой шанс дается раз в жизни, ты же понимаешь», — говорит муж, прижимая меня к себе. У него слегка виноватый, торопливый тон. «Бежать через неделю. Я все решу и организую. Машину починю, ремонт запущен. Там все под контролем, если только форс-мажор какой. Придумаем шифры какие-нибудь. Я найду возможность подавать весточки». Я уткнулась в его плечо и молчала. Есть такое слово — оторопь. Вот, пожалуй, это оно и было. У мужа зазвонил телефон, и он ушел в комнату. Я рванула в ванную, закрылась, включила воду, чтобы он не слышал моих рыданий, и разрешила себе поплакать. Я думала о том, что выбрала неправильную тактику. Я не жалуюсь на жизнь, говорю только про счастье. Я и правда счастлива. Ведь тот абзац, который написан про причины моей усталости, можно прочитать совсем с другой интонацией. С восторгом, с ликованием, чуть хвастаясь своей интересной и яркой жизнью. У нас двое детей, двое классных, здоровых детей, мальчик и девочка, сын красивый, спортивный, будущий первоклассник, младшей дочке 8 месяцев, самый умильный возраст, плюс у меня 1 000 000 проектов, я востребованный профессионал, это же прекрасно. Еще у нас ремонт, значит, мы скоро будем жить в большой и светлой квартире. Собственно, я так и делаю, говорю с восторгом и ликованием. А усталость выношу за скобки. Может, нужно наоборот? Ходить по квартире, немытые, нечесанные, отчаянно истерить про «я без сил», «я больше не могу», чтобы муж в полном объеме оценивал, как много я делаю. Только захочется ли ему спешить домой, зная, что там вместо жены домовенок Кузя? Я вздохнула, выключила воду, промокнула глаза полотенцем. Есть такая известная фраза. Если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя Бентли, то в детстве у тебя все равно не было велосипеда. У моего мужа в детстве не было велосипеда. У него, по сути, и детства как такового не было. Он все детство работал старшим братом и не доиграл в Зорницу. А теперь судьба ему, взрослому, посылает детство, и он с восторгом крутит это детство в руках, скачет по квартире и ни за что не хочет с ним расставаться». Я вышла из ванны и вернулась на кухню, крикнув в комнату, где муж играл с детьми. «Через 10 минут будем ужинать. Расскажешь подробности? Жутко интересно». Целая лестница глаголов ведет женщину к верхней ступеньке с надписью «Любовь». Слышать, поддерживать, уступать, уважать, терпеть. Выше, выше, выше. И вот ты у цели. Сложно ли было сюда вскарабкаться? Да. Стоило ли оно того? Тоже да. Утром я тихонечко собралась на мероприятие. Все мои еще крепко спали. В прихожей, где я обувала туфли на каблуке, в которых мне предстояло прожить весь день, на полочке лежала анкета, которую муж заполнял для шоу. Черновой вариант, наверное. На вопрос «Какие у вас слабые места?» стоял ответ «Очень люблю жену и детей». У меня подкатили вчерашние слезы. Язвительный голос внутри меня уточнил «Любишь? И в чем это выражается? В том, что ты в разгар адового жизненного периода решил сбежать из семьи и заделаться казаком-разбойником?» Но я заглушила в себе эту радиоточку, транслирующую разъедающие ядерные мысли. «Нельзя допускать этой ржавчины. Она опасна своими последствиями. Можно очень быстро доказать себе, что муж меня не любит, и сбежать от него раньше, чем он соберется в свой проект». «Я мудрая женщина», — напомнила я себе, «а мудрая женщина всегда намолчит себе счастье». Муж в тот день, когда я работала, сидел с 2 детьми. У него, я знаю, была куча планов — собрать кроватку дочки, которая выросла из колыбельки, съездить за детали в магазин автозапчастей, пропылесосить квартиру. В течение дня мы пару раз созванивались, но разговаривали про детей, чем накормить дочку, во что одеть сына. В полночь я, открыв дверь своим ключом, вошла в квартиру. Споткнулась о спинку несобранной кроватки. Включила свет. Увидела на полу прихожей песок, принесенный на подошвах кроссовок. Поняла, не пылесосил. Тихо, на цыпочках, в полной темноте я прокралась в комнату. Дочка спала прямо у мужа на груди, смешно раскинув пухлые ручки. Под мышкой у отца спал сын, свернувшись калачиком. Я умилилась, подумала. Все-таки он замечательный папа. «Переложи ее», — шепотом попросил муж. «Она уже крепко спит». Я переложила дочку в колыбельку. Надо срочно собрать кроватку. Муж отнес сына в его комнату. Мы легли рядом и обнялись. Я прямо в нарядном бежевом платье. Прежде чем я буду его снимать, нужно снять макияж, а я смертельно устала, ноги отчаянно гудят. Из-за них и перевозбуждения я не засну до утра, и следующий день буду разбитая. Так всегда после больших сложных мероприятий. Муж обнял меня, поцеловал в макушку. Как все прошло? Отлично. Я ничего не успел, пожаловался он. Я вижу. Сидеть с детьми — это адовая работа. То одного покорми, то вторую помой. Не знаю, как ты умудряешься еще работать, писать сценарии, посты, готовить, стирать. Я тоже ничего не успеваю, Миш, — усмехнулась я. Вот и весь секрет. Ты мой герой, — говорит муж, еще сильнее прижимая меня к себе. У меня текут слезы, коверкая красивый вечерний макияж. Я молчу. Мне очень приятно, что он это понимает, что я не декларирую свою усталость через скандал, что она ему и так очевидна. «Я завтра займусь ремонтом», — говорит муж. «Хорошо». «И да, я принял решение не участвовать в охоте», — говорит муж. «Я замерла, приподнялась на локте, всматриваясь в его лицо, подсвеченное бледным молочным светом ночника. Ты серьезно?» «Абсолютно». «Из-за меня?» «Из-за себя. Я не могу бросить тебя сейчас. Не прощу себе. Не время. Вот подрастут дети, тогда и побегаем». «А вдруг у тебя больше не будет шанса попасть в такой проект?» «Я не знаю, как насчет проекта, но точно знаю, что у меня не будет больше шанса создать такую семью». «Слушай, я справлюсь, правда?» «Знаю, что справишься. Абсолютно в тебе уверен. Иначе не пошел бы на кастинг». «Вопрос, какой ценой? Моим детям нужна здоровая, веселая и счастливая мама, а не издерганная, нервная, на последнем издыхании, делающая вид, что все отлично». Я крепко обнимаю мужа и плачу от счастья, размазывая остатки макияжа по лицу. Вот теперь верю, что любит.